Глава 22. Пробуждение. Прежде чем спускаться в глотку пещеры, мне стоило позаботиться о безопасности Юли. Телепортация до сих пор не работала, а оставлять девушку без присмотра в подобном состоянии было слишком опасно. Собственно, как и соваться в логово врага со жрицей на руках. Перебрав несколько вариантов, решил оставить Юлю на спине, создав вокруг той броню из собственной плоти. Задумка выглядела несколько неординарно, но в итоге эта идея показалась лучшей. Благо, у меня имелась подходящая для этих целей профессия. Погрузившись в медитацию, я начал оплетать собственной плотью тело Сумрачной. Учитывая потерю руки и особенности ее изначальной расы скелета, Юля в позе эмбриона занимала не очень много места, так что я планировал отделаться относительно небольшим горбом. Поначалу процесс шел довольно бодро, но это касалось лишь этапа с перераспределением собственной плоти. В момент, когда пришлось наращивать новую, скорость упала в разы, а на меня нахлынул голод. Организму требовались ресурсы. Первыми в ход пошли те немногие сферы плоти, что я успел создать из убитых сумрачных волков. Запас себя исчерпал довольно быстро, так что следом пришлось переключиться на ржавые морозные клинки, которые Альт умудрился подобрать с помощью щупалец, пока мы пробивались через орду нежити. Пусть оружие имело лишь редкий ранг, но учитывая уровень выше сотого, те неплохо удаляли голод. Помимо прочего, в ход пошла и подгоревшая каша, которую я отдал тем немногим пожирателям, что до этого момента умудрились выжить. Пусть приготовленная Шовланом еда и имела отвратительное качество, насекомышам было куда проще с ней справиться, чем с ржавыми клинками. В общей сложности на формирование горба ушло около получаса, но я и не пытался спешить. Ведь здоровье девушки до сих пор оставалось на отметке в 17%, так что любая брешь в защите может стоить Юле жизни. Пусть, в отличие от меня, девушка не лишена вечности, погибать посреди астрального шторма слишком рискованно. Контролируя процесс, я уделял внимание не только безопасности Сумрачной, но и собственному удобству. Пусть с моим показателем силы я практически не ощущал прибавку в весе, приходилось уделять особое внимание центру тяжести. В те редкие моменты, когда мое вмешательство не требовалось, я внимательно осматривал саму пещеру, в надежде найти хоть какие-то подсказки. К сожалению, пространство вокруг оказалось практически пустым. Единственное, что привлекло мое внимание, так это три десятка ниш в покрытых льдом стенах. Благодаря навыку следопыта и долгому наблюдению, мне даже удалось воссоздать проекцию прошлых событий. Судя по всему, сектанты использовали вырубленные в стене ниши в качестве места для отдыха и сна. Рядом с каждой нишей чувствовался отголосок уникальной ауры. Легко догадаться, что внизу нас, Сумрачной, могло встретить не меньше 30 сектантов. Впрочем, одна лишь эта цифра мало о чем говорила, ведь все будет зависеть от их уровня и навыков. Бездействие врага могло говорить о том, что фанатики довольно слабы, но, учитывая уровень самой локации, в это слабо верилось. В любом случае, я не собирался полагаться на домыслы, а убедиться в этом лично. Закончив с горбом, для начала немного размялся, привыкая к новым габаритам, центру тяжести, немного изменившейся моторике, и лишь после этого углубился в пещеру. Впрочем, последняя, спустя полтора десятка метров, оборвалась вертикальным тоннелем с винтовой лестницей. Ледяные ступеньки, последней, росли прямо из стен и едва держались под моим весом, порой отзывались неприятным треском под ногами. На глубине около 20-30 метров шахта раздваивалась, но один из проходов оказался завален льдом. Преграда не выглядела прочной, но на деле легко выдержала серию ударов. Мне едва удалось прорубить слой на пару сантиметров в глубину. Я, однако, не собирался полагаться лишь на прочность завала, оставляя без присмотра потенциальный источник угрозы. Ведь если из недр обвала хлынет поток мертвецов, я могу оказаться заперт в ловушке. Возможно, поначалу теснота подъема даже сыграет мне на руку, но рано или поздно меня банально задавит числом. Пробовать укрепить завал даже не пытался, решив обойтись более простым и быстрым способом перестраховки – вызовом ворона. Пернатый, почувствовав пронизывающий холод, протестующе каркнул и принялся озираться по сторонам. Серокрылый явно надеялся найти искателей, чтобы свалить на них неприятную работенку, но, так и не обнаружив насекомышей, сдался, заняв место напротив завала. Убедившись, что связь с вороном никуда не делась, и приказав Альту наблюдать за обвалом через глаза пернатого, продолжил спуск. На глубине около 60 метров тощая кишка тоннеля резко раздалась вширь, открыв просторную пещеру. Мне наконец-то удалось найти источник затихшего зова. Около сотни закутанных в черные рясы фигур стояли на коленях, покорно склонившись до самой земли. Могло показаться, что сектанты погрузились в собственные молитвы, Но этот образ портили длинные черно-красные полосы, тянущиеся от опущенных голов фанатиков. Десятки окоченевших трупов напоминали причудливые ледяные статуи, но мое внимание к себе привлекли не они, а кровавые линии. Изгибаясь и закручиваясь, но при этом никогда не пересекая друг друга, они формировали сложный узор, от которого так и веяло силой. Рисунок походил на замысловатый лабиринт, все пути которого вели в одну точку — к колодцу в центре пещеры. Именно в него стекала вся жертвенная кровь. Но и он был лишь одним из этапов кровавого ритуала. Раз в 5-6 секунд по чернильной глади внутри колодца пробегала рябь, словно отброшенного камня, с той лишь разницей, что круги не расходились в стороны, а стягивались от краев к центру, после чего с поверхности срывалась капля, устремляясь вверх к парящей глыбе льда. Ледяной осколок достигал 10 метров в высоту, а на трех его гранях легко могли уместиться люди. Собственно, в последнем я мог лично убедиться. Медленно крутясь вокруг своей оси, льдина словно красовалась, показывая своих жертв. Первое примороженное к глыбе льда тело принадлежало изуродованному однорукому гному. Неизвестный мне палач не пожалел коротышку. Местами тот больше походил на кусок пережеванного, но при этом не съеденного, а выплюнутого мяса. Впрочем, мой взгляд зацепился за иную деталь — обилие знакомых черных язв. Подобным клеймом своих жертв отмечало забвение. Вот только я не чувствовал в изуродованном теле даже намека на скверну. Чувствуя неладное, я более внимательно прошелся взглядом по коротышке, подмечая новые детали. Замученный вызывал смутное ощущение узнавания. В особенности это казалось культи. Благо, после третьего прозрения мне больше не пришлось гадать. Шпак. Принадлежность вечный. Уровень 77. Раса гном. Призвание пиротехник. Профессия алхимик. Класс боевой алхимик. Так это он. С момента нашей прошлой встречи гном сильно изменился. Причем речь шла не только о ранах. Парень избавился от красного плаща, синего колпака и башмаков с закругленным носом. На смену яркой экипировке пришла более броская, но вместе с тем более практичная — доспех из шкур и меха. Окончательно признать вечного помогла культя. Скорее всего, это увечье моих рук дело, да и куцая местами опаленная борода — довольно броская черта. Следующее тело, показавшееся после небольшого оборота ледяной глыбы, также принадлежало коротышке и было изуродовано до неузнаваемости. Так что я сразу использовал череду прозрений. Результат не удивил. Смэш. Принадлежность вечный. Уровень 85. Раса — хафлинг. Класс — разносчик чумы. Класс — стихийный маг. Фракция — несущая скверну. Шпак и Смэш. Стараниями именно этой парочки я в свое время отправился в Грешный Легион, причем со статусом дезертира. Правда, несмотря на явный конфликт между нами, меня не особо заботила дальнейшая судьба этих двоих. Ведь оба в итоге получили статус новобранца салаги, попутно обзаведясь весьма неприятными сувенирами. Судя по отсутствию руки у покалеченного тела на глыбе льда, гном так и не сумел оправиться от увечья и восстановить конечность. Кроме того, оба заразились забвением. Увечья и смертельные для местных болезни. Подобный набор должен серьезно усложнить жизнь вечным в новом мире. Вот только теперь это не имело никакого значения, ведь внутри промерзших тел медленно угасали остатки, разорванных в клочья душ. Льдина двигалась слишком медленно, так что я не мог сказать наверняка, сколько именно к той приковано тел. Но и пары мертвых коротышек оказалось достаточно, чтобы изрядно подпортить мне настроение. Зов замешанный на моей крови. Сектант из кошмара сумрачной, трупы, зараженные забвением. Слишком многое в этом месте в той или иной мере оказалось связано со мной. Столь большое количество совпадений давно переросло в закономерность, причем та не сулила мне ничего хорошего. Оставалось надеяться, что ловушка сработала раньше времени и прикончила хозяев, и что я не лезу в петлю. Даже самый бесполезный фанатик мог стать грозным врагом. Гунгун тому отличный пример. Целая секта могла скрывать в себе не меньшую, а то и большую угрозу. Собственно, я не спешил расслабляться раньше времени, сосредоточив свой взгляд на парящую в воздухе льдине. Ледяная глыба подавляла одним своим видом, вызывая чувство дискомфорта и собственной никчемности. Наверное, так должен смотреть муравей на человека. Странное и неприятное чувство. Оно подталкивало даже не бежать, а просто покориться. Даже с 67% ментального сопротивления противостоять этому давлению оказалось не так уж и просто. Потратив несколько минут на попытки разглядеть информацию льдины, но ничего не добившись, решил спуститься в зал и подойти немного ближе. Давление сразу усилилось. Приходилось терпеть, ведь помимо длительности наблюдения, расстояние до цели было столь же важным фактором в процессе идентификации. Шел медленно, словно моей целью был не безжизненный кусок льда, а дремлющий зверь, готовый в любую секунду проснуться и разорвать на части непрошенного гостя. Впрочем, пусть я и сосредоточил внимание на глыбе, о сектантах не забывал. Подойдя к ближайшему трупу, я одним ударом обратил того в крошево из промерзшего мяса и костей. Выглядело эффектно, но мне показалось это недостаточно надежным, и лишь обратив останки в сферу плоти, я вычеркнул фанатика из списка потенциальных угроз. Трофей получился низшего качества, полностью лишенный не только крови, но и многих ценных веществ. Даже костяное вкрапление выглядело бледным и невзрачным. Видимо, все самое ценное забрал ритуал. Уничтожая одно промерзшее тело за другим, я не забывал следить за льдиной, но то и было плевать на бывшую паству. Могло показаться, что это мне только на руку, но внутри продолжало зреть ощущение угрозы. После каждого шага навстречу глыбе я использовал прозрение, но даже оказавшись на расстоянии в пару метров от льдины, единственное, что мне удалось добиться, так это невнятной системки, чье описание полностью состояло из неизвестных мне иероглифов. Пусть я не мог разобрать суть написанного, одну подсказку мне удалось уловить. После того, как до глыбы долетела сорвавшаяся с чернильной глади капля, одна из строчек в системке менялась. Почти наверняка это нечто сродни таймеру или шкале отсчета. В мои планы не входило дожидаться финала. Тем не менее, атаковать льдину не стал. Интуиция подсказывала, что подобный шаг в лучшем случае будет бесполезным, а в худшем — опасным. Вместо этого переключился на колодец под глыбой. Ведь каким бы опасным ни был ледяной кристалл, он все еще нуждался в подпитке. Вытянув руку над колодцем, я поймал очередную сорвавшуюся с глади каплю. Едва коснувшись ладони, та, словно живая, размазавшись по коже, начала быстро просачиваться сквозь ту, сливаясь с телом. Ситуация могла показаться опасной, но на деле я почувствовал приток сил. И это неудивительно, ведь клякса на руке состояла из крови, в том числе и моей, пронизанной силой забвения. До средоточия скверны концентрация явно не дотягивала, но сектанты явно не жалели сил, пытаясь его воссоздать. Обнаружен колодец скверны. Структура. Свойства. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. В отличие от глыбы, колодец поддался после очередного прозрения, выдав крупицу информации о себе. Пусть большая часть пунктов оказалась затерта, название и статус структуры говорили о многом. К сожалению, перенести его в обитель мне не удалось. Появилось предупреждение, что имеется живой и незахваченный мной хозяин этого места. Новость, мягко говоря, паршивая. Мысленно потянувшись к серокрылому ворону, убедившись, что на развилке все спокойно и за спиной нет врагов, решил все же проверить на прочность льдину. Со временем хозяин пещеры без сомнения вернется, а значит, нужно хотя бы попытаться избавиться от непонятного артефакта. Выпущенное из хвоста жало не оставило даже царапины, выбив едва слышимый звон хрусталя. Кроме того, ни один из известных символов среди параметров не изменился. Так что если у глыбы и имелся показатель прочности, моих сил оказалось недостаточно, чтобы его снизить. Отчасти проблему могла решить деструкция, одно из свойств пустоты, позволявшее повреждать и разрушать даже изначально неуничтожимые предметы. Главная загвоздка — размеры и ранг глыбы. Даже если хозяин этого места не будет мешать, то, возможно, на уничтожение уйдет несколько недель. Покачав головой, решил полностью сосредоточиться на колодце. В идеале следует его опустошить, а после постараться повредить льдину и обрушить, если не весь зал, то хотя бы его часть с лестницей. Это должно выиграть достаточное количество времени, после чего я могу вернуться с созданными Славаном свечками. Активировав цену крови, я попытался ускорить процесс поглощения кровавой массы. Отчасти задумка удалась. Черная жидкость вытянулась в тонкую струйку, но и только. Колодец явной неохотой делился собственным содержимым. Таким темпом потребуются сутки, если не больше. Понимая, что подобные сроки неприемлемы и опасны, пришлось действовать более решительно. Опустившись, я прикоснулся ладонью к чернильной глади. Скорость поглощения крови моментально ускорилась. Убедившись, что помимо сопротивления колодец не несет никакой иной угрозы, перевел взгляд на последнее, третье тело на льдине. В отличие от первых двух, этот парень оказался высоким и крепким, но в остальном меня ждала похожая картина, написанная глубокими ранами. Особого внимания требовала броня здоровяка. Рыцарские латы, усеянные шипами. Возможно, сектанты восприняли их как некий вызов, обратив доспех в подобие пыточной машины. Неизвестный палач не просто покорежил металл брони, но и выгнал его так, чтобы края рвали плоть жертвы. Остальные шипы оказались и вовсе вырваны, чтобы в итоге их вонзили в зазоры между отдельными элементами лат, калеча суставы. Относительно уцелел глухой шлем, полностью закрывавший голову парня. Именно он и помог мне узнать его хозяина, выудив из головы нужные воспоминания. Местный, носивший точно такой же доспех, ворвался в подвал с Химом в разгар сражения Вициуса и Криаши. Тогда мне не удалось узнать личность шипованного рыцаря, но ничего не мешало сделать это сейчас. Удлинив хвост и выпустив иглу боли, вместо жала я аккуратно стянул с уроненной на грудь головы едва державшийся шлем. В следующее мгновение по спине пробежал неприятный холодок. За броней и слоем кровавой наледи скрывалось слишком знакомое лицо. Мое лицо. Кукла. Уровень 85. Раса голем. Субраса – ожившая марионетка. Класс – рвач. Призвание – потрошитель. Фракция, несущая скверну. Именно эту куклу сделал Торов, мой наставник-палач, после отправив марионетку вместо меня на эшафот. Для ее создания пришлось использовать не только мою кровь, но и фрагмент искры, терять который я совсем не хотел. Отыскать остатки, уже начавшей рассеиваться души, не составило большого труда. Но вот о нормальном взаимодействии не могло идти и речи, по крайней мере сейчас. Благо, у меня в запасе имелся способ разобраться с проблемой. Древо талантов дыхания. Ветвь искра. Лепесток отсрочка. Смерть – долгий процесс. Даже после того, как тело остыло, обладая должным мастерством, можно вернуть устремившуюся за грань искру. Главное – научиться чувствовать ее след. Свойство. Позволяет взаимодействовать с искрой в течение одного часа с момента смерти хозяина. Дополнительно. Лишившись тела, искра будет претерпевать качественные изменения. Повреждение восстановленной искры зависит от изначальной силы ее владельца. Едва уловимый след искры начал обретать более ясные очертания. Изначальная форма, сгусток энергии, успела распасться на облако, но благодаря новому таланту у меня была возможность его сгустить. Процесс оказался по-своему трудоемким и требовал вливания сил разом из трех основных баров – маны, здоровья и выносливости. Прогресс при этом оставлял желать лучшего, как в плане времени, так и качества. Искра восстанавливалась нехотя, то и дело грозя окончательно потерять форму. Не исключено, что я едва успел в обновленный лимит одного часа с момента смерти. Даже использовав волю, мне не удалось добиться достойного результата. В общей сложности на сгущение искры могло уйти около 2-3 часов, что, естественно, не очень вязалось с нынешними условиями. Благо, у меня имелся подходящий инструмент для этого дела. Ритуальный диск легко поглотил душу даже в форме тумана, после чего продолжил ее восстановление. Естественно, источником энергии оставалось мое тело, что несколько сказалось на показателе регенерации. К сожалению, от изначального тела куклы пришлось отказаться. Проблема заключалась даже не в обилии ран. В теории та легко решалась с помощью личных покоев. Куда важнее то, что оболочка оказалась прикована к глыбе. Причем местами плоть успела срастись с ледяной поверхностью. Если пытаться разделить их насильно, тело лишится половины своей массы и получит серьезные повреждения. В идеале стоило забрать и души двух убитых коротышек. Но здесь все прошло менее гладко. Возможно, сказывалась принадлежность Смэша и Шпака к Вечным, но взаимодействовать с их искрами оказалось куда сложнее. В итоге мои действия лишь ускорили разрушение двух душ. Последняя система приписала на мой счет, по крайней мере, отчасти. Парочка восприняла события нашей первой встречи достаточно болезненно, чтобы внести меня в список личных врагов, что принесло довольно неожиданный результат. Свойство дорогой ненависти. Отражение пелена. Если поблизости с вами находится разумное, что внесли вас в список личных врагов, вы получаете ряд усилений. Радиус 209 метров. Увеличение урона на 21%. Шанс критического удара плюс 10%. Эффект складывается до 6 раз. Дорогой ненависти стало немного сильнее, расширив свой радиус и увеличив бонусный урон на 1%. Цифры весьма скромные, но и их не стоило недооценивать, ведь к смерти Смэша и Шпака я имел лишь косвенные отношения. В любом случае, даже этот небольшой прирост лишним точно не будет. Проверив остальной зал, я не заметил иных душ. Это означало, что сектанты погибли более часа назад. Получалось, что фанатики прожили куда меньше собственных пленников, что выглядело несколько странно. Зов оборвался несколько часов назад, причем в тот миг мне послышался вопль нескольких десятков голосов. Возможно, сектанты не выдержали в решающий момент ритуала, и их прикончило откатом, в то время как замученные жертвы еще какое-то время протянули на льдине. Тихий и едва различимый всплеск заставил забыть об искрах. Действуя на голых инстинктах, я попытался отдернуть правую руку от чернильной поверхности, но опоздал. В тот же миг из недр колодца вслед за добычей бросилась гигантская, около полуметра в длину пиявка. Раскрыв полную мелких зубов пасть, она не только заглотила руку почти до самого локтя, обхватив тот губами-присосками, но и на удивление легко прокусила не только кожу, но и хитин. Зрелище отвратительное, Но сейчас меня больше беспокоил не внешний вид, а тот факт, что пиявка стремительно раздувалась от поглощенной крови. Одновременно с этим плоть твари начала покрываться язвами и гнить. Попытка напиться кровью проклятого, да еще и главного разносчика забвения, не лучшая идея. Тем не менее, я не собирался смотреть и ждать, когда пиявка умрет. Попытка сорвать тварь с руки отозвалась мерзким хрустом. Пиявка, почувствовав рывок, сильнее вцепилась в руку, и в итоге ее зубы начали крошить хитин, оставляя после себя кровоточащие борозды. Вовремя остановившись, пустил в ход коготь лапы демона, попросту вспоров червя и безопасно сорвав того с руки. С момента нападения прошло не больше 2 секунд, а тварь успела высосать не меньше 0,5 литра крови, которая лилась на землю из вспоротого брюха. Благо, с моим опытом, эта потеря особо не повлияла на организм. Несмотря на ужасную рану, фактически превратившую червя в лоскут плоти, тот продолжал барахтаться, цепляясь за жизнь. Впрочем, после того, как я сжал и разморжил мозг паразита, тот, наконец, замер. Использовав цену крови, я планировал вернуть каждую пролитую алую каплю. Но на деле все оказалось не так просто. Впрыснутая в рану слюна пиявки не позволяла крови сворачиваться, делая ту жидкой, словно вода. Тем временем оказавшаяся на земле кровь устремилась к колодцу. Видимо, тот собирался взять реванш и вернуть потерянное, и не только. Понимая, что под чернильной жижей может скрываться целый выводок пиявок, я не стал пытаться остановить этот процесс, а напротив сделал несколько шагов назад. И, отойдя на безопасное расстояние, призвал пару щитов. Кишащий рой как раз находился в форме крыльев, и мне не пришлось тратить драгоценные секунды на смену формы. Приконченная пиявка тем временем отправилась прямиком в пространство за ритуальным кругом, где находилось гнездо насекомышей, в том числе и проглота, который как раз и позаботился о трупе. Чернильная вода в колодце тем временем начала бурлить. Вот только вместо полчища пиявок из колодца поднялась тощая фигура, закутанная в черный плащ. Широкая шляпа того же цвета скрывала большую часть лица врага, а то немногое, что я все же смог бы увидеть, скрывала маска с птичьим клювом. Незнакомец оказался точной копией чумного доктора, а учитывая новые реалии Теллуры, подобный облик наверняка имел за собой нечто большее, нежели банальное подражание. Единственное, что выбивалось из общего антуража, сочащаяся из-под краев маски зеленая слизь. «Кто ты?» Тощая фигура совсем не походила на кого-то из совета. По крайней мере, я был уверен, что это не дубль Альф или Ирия, с которыми у меня была вражда. Однако огромное облако из призраков за спиной Вечного не внушало оптимизма. «Ненавижу!» Донесся до меня приглушенный, немного булькающий женский голос. Откинув в стороны края плаща, доктор обнажил часть своего арсенала, хорошо давая понять, что наш диалог на этом закончен. На поясе тощей девушки висело несколько склянок, одна из которых оказалась наполнена пиявками, крохотными копиями той твари, что секунду назад вцепилась в руку. Впрочем, сейчас мое внимание к себе приковал изогнутый цельнометаллический клинок в правой руке доктора. Нож для ампутации. Оружие, инструмент. Жертвуя меньшим ради спасения большего. Ранг эпический. Тип классовый. Тип поглощающий. Слот рука. Свойства. Урон по конечностям плюс 50%. Урон при наличии открытых ран у цели плюс 50%. Урон при наличии увечий у цели плюс 100%. Сила лечения поврежденных конечностей плюс 75%. Эффекты. Основная характеристика плюс 10%. Второстепенная характеристика плюс 5%. Все способности класса «Чумной доктор» плюс 1 ранг. Дополнительно. Ампутация. Активная способность. Позволяет ампутировать конечности с критическими повреждениями одним ударом. Способ эволюции артефакта. Поглощение артефактом ампутированных конечностей. Разглядеть остальную информацию не успел. Залившись безумным и немного булькающим смехом, девушка бросилась вперед, за миг обратившись в смазанную тень. Лишившись вечности и не зная уровня врага, я не собирался вслепую бросаться в бой и заранее позаботился о защите. Прикрывшись 2 щитами, отведя правую ногу назад для повышения устойчивости, мне оставалось просто принять атаку. Даже если та будет мощной и жесткой, это не только будет безопасным, но и поможет прощупать силу врага. Блокировать удар ножа для ампутации не составило труда. Поймав оружие в фокус, я легко подставил одно из крыльев, но, как оказалось, этот выпад лишь отвлекал внимание. Кровопускание. Эффект двойного назначения. Длительность 30 секунд. Свойства. Регенерация снижена в 4 раза. Сопротивление кровотечением аннулировано. Дополнительно. Свойство «Цена крови» ослаблено в 10 раз. Порез на плече больше походил на царапину, нежели на серьезную рану. Тем не менее, свойства от кровопускания оказались довольно опасными. Толком не успевшая затянуться рана на руке, вновь стала сочиться, в то время как я начал терять по 1% ОЗ каждые 5 секунд. а срывавшиеся капли крови продолжали скользить в сторону колодца. Крутанувшись на месте, я вновь оказался лицом к доктору, причем та находилась не менее чем в 20 метрах от меня. Рывок девушки явно превосходил в скорости и, соответственно, опасности напор, которым я пользовался раньше. Благо, у умения имелись и слабые стороны, и враг, судя по всему, не мог использовать одну атаку за другой. В противном случае у доктора не было причин тратить время на игру в гляделки. Пользуясь моментом, я принялся искать взглядом второе оружие. Задача оказалась непростой, но мне удалось приметить окровавленный кончик лезвия, проглядывавший между пальцами левой руки. Скальпель чумного доктора. Оружие, инструмент. Даже те, кто обречен, могут послужить великой цели. Ранг легендарный. Тип классовый. Тип поглощающий. Тип комплект. Слот рука. Прочность 100 из 100. Свойства. Игнорирование любых типов защиты тела. Автоматическое накладывание эффекта кровопускания. Способность кровопускания плюс 4 ранга. Дополнительно. Атака по элементам экипировки отнимает от 5 до 20 единиц прочности скальпеля. Скальпель чумного доктора не может увеличить ранг кровопускания выше 17. Активные эффекты комплекта одеяния чумного доктора. Два элемента. Урон по разносчикам инфекций и болезней плюс 100%. Урон по источникам инфекций и болезней плюс 250%. Секунды тянулись одна за другой. Казалось, будто девушка не собирается делать следующий ход. Но я не сводил с той пристального взгляда, пытаясь активировать одно из свойств глаз — чтение рисунка боя. Полагаясь на анализ мельчайших внешних признаков, способность позволяла предугадывать движение врага, рисуя призрачный фантом будущего движения. Одежда доктора, практически не облегавшая тело хозяина, значительно усложняла эту задачу. В итоге лишь за миг до очередного рывка я увидел, как призрачный силуэт смазывается в длинную линию. Происходящее походило на выстрел из пистолета. В обычных обстоятельствах среагировать на снаряд практически невозможно. Но благодаря другому свойству, подчиняя время, я успел сделать собственный шаг. Уворачиваться даже не пытался, вместо этого прикрывшись одним крылом. Второй отбросил, подставив под траекторию броска демоническую лапу с выпущенными когтями. Учитывая скорость доктора, напоровшись на столь опасную преграду, та должна получить серьезные раны. В следующий миг лапа едва заметно качнулась, после чего я перестал чувствовать мизинец и безымянный палец. Оба оказались отрезаны, а девушка замерла в позиции, прежде чем те упали на землю. Пользуясь очередной паузой между атаками, я подобрал и отправил в подпространство отсеченные пальцы. Если ситуация не выйдет из-под контроля, я предпочитал их не поедать ради бонусов, а приживить чуть позже. В целом, для меня подобная рана не была опасной. Единственное, что чувство онемения постепенно проходило, уступая нарастающей боли. К сожалению, сама доктор практически не пострадала. Вместо рваных ран и потоков крови я увидел лишь три полоски на рукаве, из которых сочилась зеленая слизь. Похожая субстанция осталась и на уцелевших когтях, медленно пожираемая эффектом распада. Сама девушка практически не пострадала. По крайней мере, появившийся бар ОЗ не изменился. Слизь. В голове вспыхнули слова четырех вечных, напавших на обитель. Своего нанимателя они описывали как живую слизь. Если догадка окажется верной, то на самом деле обмен ударами оказался не столь провальным. Слизь не имела столь жесткой привязки к форме и целостности оболочки, как прочие расы. Так что попытка отсечь руку или иную часть тела для них не представляет особой угрозы. Но стоит добавить к этой формуле эффект распада, и все меняется. Каждый мой удар будет попросту уничтожать часть врага. И, преодолев определенный рубеж, доктор перестанет представлять хоть какую-то угрозу. В затяжном бою девушка обречена на проигрыш. Вот только даже имея защитный класс, я не был уверен, что сумею противостоять ей достаточно долгое время. Главный вопрос — удастся ли мне затянуть сражение. Пока мне удалось разглядеть информацию лишь о двух предметах. Но при этом оба оказались заточены на борьбу с подобными мне, источниками и разносчиками болезней, гнили и порчи. Под это определение попадала даже лапа демона с ее распадом. А что самое паршивое, большинство свойств суммировалось. Пусть стиль врага и подразумевал обмен одиночными выпадами, это не означало, что дуэль затянется. Ведь каждый удар может оказаться последним. «Тебе страшно?» С нотками наслаждения в голосе прошептала доктор. «Да, тебе страшно. Ведь мне было страшно». Девушка продолжила бормотать, вот только в ее словах становилось все меньше смысла. Видимо, мне посчастливилось столкнуться с еще одним психом. Впрочем, меня куда больше волновал боевой потенциал врага, а не ее душевное состояние. Следующий рывок чумного доктора едва не стоил мне среднего и указательного пальца на демонической лапе. Благо, на этот раз я был готов к подобному финту и успел отдернуть руку, лезвие рассекло плоть и лишь задело кости. Впрочем, сама девушка только рассмеялась в ответ. Доктор явно не гналась за фатальными ударами и не спешила, получая удовольствие от каждой нанесенной мне раны. Отчасти именно это и позволило мне прощупать возможности врага и привыкнуть к ее атакам. Во время очередного броска я даже не пытался сблокировать удар, вместо этого активировав туманный вал. Благодаря огромной скорости девушка успела пробежать сквозь облако дымки. Вот только ведомый умением, я устремился вслед за целью, настигнув доктора ударом щита в спину. Оглушение даже в пару секунд, да еще и с позиции позади врага, равносильно смертельному приговору, по крайней мере для хлипкого ловкача. Именно на это я и делал ставку. Но реальность преподнесла неприятный сюрприз. После удара девушка попросту взорвалась, накрыв меня волной слизи. Кожу обожгло, и та начала расползаться с мерзким шипением. Броня пока держалась, но ее показатели стали стремительно падать. Пройдет не так много времени, и эта экипировка превратится в бесполезную рвань, так что я сразу сменил форму оскала на покров. К сожалению, этот процесс не был моментальным. Эффект кислоты тем временем лишь нарастал. Добравшись до хитина, слизь с жадностью начала в него вгрызаться. Попытка сбросить мерзкую жижу ничего не дала. Вложив волю в лапу демона, я постарался усилить эффект распада, но, к сожалению, даже так слизь разрушала слишком медленно. Пальцы попросту проходили сквозь мерзкую субстанцию, срывая лишь месиво из расплавленной брони и кожи. В относительной безопасности находилась лишь демоническая лапа и лицо. Первый уберег эффект распада, от которого слизь старалась держаться подальше. Второе защищала маска Двуликова с огромным запасом прочности. Впрочем, слизь, словно живая, не действовала вслепую, а старалась адаптироваться. Большая ее часть сконцентрировалась в области плеча и на шее. Казалось, субстанция пытается расплавить плоть и хитин в наиболее уязвимых местах. Вырваться из западни удалось благодаря туманному валу. Потеряв опору, слизь рухнула на мерзлую землю бесформенной массой, вот только ничего не мешало ей вновь атаковать. Против подобных тварей лучше всего использовать подходящий элемент, в то время как грубая физическая сила будет практически бесполезной. Даже с эффектом подавления наследия подобный метод будет слишком малоэффективен. К сожалению, мой арсенал в этом плане оказался довольно скуп, и единственный шанс на победу — уклоняться, делая упор на точечные атаки, подкрепленные распадом. Собственно, это я и пытался сделать. Дождавшись, когда слизь сожмется, а после выстрелить своей массой, резко ушел в сторону, подставив под поток лапу демона, влив в ту волю. Пусть враг и был опасен, сейчас он оказался сродни воде, которую плеснули на раскаленный пруд. Один этот выпад стоил противнику приличного куска собственной плоти. Вот только вместо того, чтобы сбежать, слизь окутала лапу с готовностью, теряя все больше массы. Могло показаться, что тварь окончательно сошла с ума, пытаясь таким образом избавиться от главного источника угрозы. Вот только все оказалось сложнее. Спину обожгло чувство опасности, но едва я попытался увернуться, слизь намертво вцепилась в лапу одним своим концом, в то время как другая ее часть словно приросла к полу, не давая мне сойти с места. Комок слизи. Эффект контроля. Свойство. Запрещает любые способы перемещения цели. Эффект продержался жалкую секунду, но этого хватило, чтобы нож для ампутации ударил в изъеденное кислотой плечо. Лезвие с мерзким звуком разорвало плоть и лишь на мгновение задержалось на хитине и кости, прежде чем отделило лапу демона от тела. Благо, этой заминки хватило, чтобы активировать око за око. Словно предчувствуя вкус, хлынувший из раны крови, колодец начал тянуть ту с удвоенной силой. А самое паршивое, что из-за оставленного скальпелем эффекта кровотечения, цена крови практически не влияла на алый поток. Причем пусть око за око и сработало, размен явно оказался не в мою пользу. Хоть я и видел темное мясо раны. Из той не пролилось ни капли. Помимо этого, я почувствовал мерзкий запах гнили. Не исключено, существо, скрывающееся за маской чумного доктора, являлось нежитью. Это братья куда легче переносило подобные раны. В подтверждение моей догадки, девушка попросту проигнорировала собственный обрубок и приготовилась к новой атаке. Подхватив потерянную руку и отправив ту в пространственное хранилище, к своему сожалению, не обнаружил в той скальпеля. Видимо, в арсенале врага имелось умение, схожее по свойствам с верным другом. Одновременно с этим слизь, успевшая отползти на пару метров в сторону, активно пыталась расправиться с трофеем, лапой демона. Последняя до сих пор источала силу распада, так что противостояние было не в пользу врага. Но я не был уверен, что эффект долго продержится без подпитки основного тела. В отличие от доктора, слизь находилась ко мне куда ближе и словно провоцировала меня напасть. Вот только я лишь хмыкнул в ответ. Откровенно говоря, я не был уверен, является ли чумной доктор и слизь одним или двумя существами, но это сейчас не играло особой роли. Ведь стоит мне отвлечься, и второй враг сразу нападет, пустив в ход нож для ампутаций. Видимо, придется играть по-крупному. Главное разобраться совсем за 3, а лучше 2 минуты. Не сводя взгляда с чумного доктора, обратил пару крыльев в единый массивный хитиновый панцирь, ростовой щит, прикрывшись которым, и активировал форму зверя. Шаг рискованный, ведь смена облика требовала несколько секунд, но иного выбора я не видел. Враг вполне ожидаемо заметил заминку, вот только на происходившую метаморфозу отреагировал довольно странно. Птичья маска хорошо скрывала облик и параметры противника, но я отлично видел вспыхнувшую предвкушением ауру. Словно от начала и до конца чумной доктор только и ждал этого момента. Лишь когда метаморфоза почти закончилась, доктор сорвалась с места. Учитывая изначальную заминку, девушка упустила лучший момент для атаки, и в худшем случае меня ждала лишь новая рана, в то время как смену формы уже было невозможно прервать. Впрочем, противник изначально не пытался мне помешать. Нанеся удар ножом для ампутации по панцирю на полном ходу, доктор использовала оружие словно крюк, создавая опору для крутящего момента. Благодаря способности читать рисунок боя, я сумел разглядеть этот маневр и заранее выставил хвост с выпущенным жалом на пути девушки. Подобная пика должна была стать не просто неприятным, а, возможно, и смертельным сюрпризом для врага. Жало с легкостью пробило экипировку и тело Вечной, выйдя из спины девушки. Плащ не отличался высокой прочностью, а сама девушка имела довольно скромный запас здоровья. Показатель ОЗ разом просел на треть. Вот только доктор этого словно не заметила. Отпустив нож для ампутаций, она вцепилась единственной уцелевшей рукой в мою шкуру, после чего одним рывком забралась ко мне на спину. Достигнув цели, девушка разразилась безумным хохотом. Система отреагировала моментально, выдав целый каскад уведомлений, одно из которых перекрыло все остальные. «Потенциальный всадник подходит под минимальные требования силы. Запущен процесс укрощения. Укрощение. В случае, если всадник сумеет удержать доминирующую позицию в течение 3 минут, ваша свобода воли будет ограничена в угоду наезднику». Одновременно с доктором атаковала и слизь. Бросив лапу демона, та растеклась у меня под ногами лужей, после чего рванула вверх, оплетая лапы до самых колен и стягивая их одна к другой. Удерживать равновесие в таком положении совсем нелегкая задача, но я и не пытался этого сделать. Вместо этого я намеренно завалился, падая на спину, рассчитывая размазать врага собственным весом. Благодаря экзоскелету и иным модификаторам моя масса превышала пару центнеров, так что удар получился сильным. Сзади отчетливо хрустнуло, причем в нескольких местах. В крошево превратилось не менее 2-3 костей. Правда, доктор сумела огрызнуться даже в таком положении. Клюв ее маски оказался на удивление прочным и острым, легко пробив не только оскал в форме покрова, но и прочную шкуру с подкожным хитином. Впрочем, Вечная на этом не остановилась. Видимо, призвав скальпель, она начала вскрывать броню и плоть на спине. Пусть тонкое и короткое лезвие не выглядело особо опасным, учитывая, как быстро оно теряло свою прочность, Вечная попросту не успеет нанести смертельную рану. Скальпель сломается до того момента. В сложившейся ситуации меня куда больше волновало не собственное тело, а безопасность Сумрачной. Враг кромсал именно горб, в котором и пряталась жрица. Орудуя хвостом, который до сих пор находился в теле доктора, я загнул хвост на манер крюка и потянул в сторону. Рывок должен был сбросить противника, но в итоге до меня донесся звук рвущейся плоти и ломающихся костей. Запах гнили резко усилился. Особенность расы или последствия объединения со слизью, но гнилая плоть и иссушенные кости оказались слишком хрупкими. Тело Вечной попросту разорвало на 2 части. Вот только если нижняя половина упала на землю и не подавала признаков жизни, то верхняя оказалась весьма подвижной. Вонзив острый клюв чуть ниже лопатки, девушка вонзила единственную уцелевшую руку в первую глубокую рану на спине, намертво вцепившись в плоть, в то время как из ее разорванного живота хлынула смердящая желто-черная жижа, при этом на пол не упало ни единой капли. От начала и до конца все пыталось слиться с моим телом. Обнаружен потенциальный всадник чума. Принудительная инициация формы скакуна чумы. Едва пережив одну метаморфозу, мне пришлось столкнуться с новой. Плоть плавилась и гнила, еще больше упрощая задачу чумного доктора. Девушка принялась вгрызаться в спину с удвоенной силой, буквально раздирая плоть собственным обрубком руки. Одновременно с этим я чувствовал, как внутри девушки пробуждается ее собственная сила скверны, и наши тела начали срастаться. Идея спрятаться в теле собственного врага выглядела безумно и вместе с тем гениально. Вот только я не собирался церемониться как с доктором, так и с собственной плотью. Воспользовавшись истинным искусством, легко почувствовал очертания врага на спине, одним точным ударом хвоста пронзив ее затылок. Маска с птичьим клювом, без сомнения, обладала поразительной прочностью, вот только закрывала лишь лицо, в то время как большая часть головы пряталась под тонкой полоской ткани. Одного удара хватило, чтобы прогнившая изнутри голова разлетелась, словно перезрела арбуз, обнажая месиво из костей и черной жижи. Вот только это не остановило врага, а ситуация стала стремительно ухудшаться. Вместо того, чтобы сдохнуть и оборвать процесс, доктор начала растворяться внутри моего тела. Заражение плотью, негативный эффект, свойства, подавляет на 90% регенерацию. Враг выбрал необычную и опасную тактику, и чтобы не проиграть, мне пришлось подстраиваться под ситуацию, используя нестандартные методы борьбы. Ядовитая жемчужина, одна из модификаций, брала свое начало из резервуара. Именно с его помощью я раньше поглощал попавший в кровь яд, а после даже изолировал и концентрировал скверну. В теории модификация должна была распознать чужую разлагающуюся и агрессивную плоть, после чего изолировать патоген внутри жемчужины. К сожалению, ей удалось поглотить лишь те фрагменты, что еще не успели слиться с моим телом. Несмотря на неудачу, я не стал останавливаться. Вместо этого, дав волю жажде, позволив организму начать переваривать себя самого. Раньше я мог провернуть нечто подобное благодаря узору Ураборуса, соединив половинки рисунка на руках. Но после потери лапы демона пришлось воспользоваться менее контролируемым, а оттого и более опасным методом. Финальным штрихом стало безумие плоти. Способность связывала меня с врагом, дублируя на того любой прошедший по мне урон. Главный недостаток — короткий промежуток действия. По секунде за ранг осколка. Но даже так речь шла о 20 секундах. Если система продублирует самопожирание на доктора, этого времени будет более чем достаточно. Каждая клеточка моего тела словно обратилась в безумного монстра, готового сожрать все, что угодно. Под удар попали и лишенные признаков ткани, экипировка, и даже сумрачная. Обезумевшая плоть не видела разницы между своими и чужими. Понимая, что Юля долго не протянет, я буквально вырвал из горба наполовину обглоданный костяк жрицы, отбросив его ближе к винтовой лестнице. К счастью, сумрачная не только умудрилась выжить на 3% ОЗ, но и не пришла в сознание. Тем временем от плоти доктора практически ничего не осталось. Даже оказавшаяся на земле половина тела обратилась в гнойную лужу, которая активно втекала в открытые раны, сливаясь с моим организмом. Несмотря на мерзость процесса, он не нес для меня никакой угрозы, скорее добавлял сил, вот только в схожей ситуации находилась и доктор. Показатель здоровья девушки вовсе исчез, а ее искра подобралась на опасно близкое расстояние к моей собственной. Если ничего не сделать, я рисковал обзавестись всадником. Пришлось задействовать свои главные козыри. Вечное бремя вины, порабощение. Пусть за использование способности приходилось заплатить высокую цену, я был готов пойти на этот риск. Активировав лишь порабощение, я просто отправил бы доктора на перерождение. И далеко не факт, что нужное место находится здесь же, в пещере. А отпускать такого врага, не лишив вечности, слишком опасно. Бремя судей. Входящий урон 1000% ОЗ. Активировано ли к смерти? С губ сорвался предсмертный могильный вой. Вот только привычный процесс был нарушен. Тень, воплощение лика смерти, вместо того, чтобы войти в мое тело, оказалась поглощена льдиной. Активирован лик смерти. Активирован лик смерти. Действие. Выбрано принудительно. Возрождение. На месте гибели. Форма возрождения. Выбрано принудительно. Скакун чумы. Лишь с третьей попытки мне удалось запустить процесс возрождения, но я даже не получил права выбора на то, в каком облике и где хочу воскресать. Одновременно с этим на искру доктора обрушилось вечное бремя вины. Призраки легко учуяли жертву и, слившись в единый водоворот, устремились к душе, разрывая ту на части прямо внутри моего тела, приводя тем самым в действие и порабощение. Система взорвалась новым каскадом уведомлений, но я, не обращая на них внимания, приготовился дать отпор слизи. Вот только вместо мерзкой субстанции обнаружил лишь обглоданные ноги, местами раны доходили до костей. Осмотревшись вокруг, я не заметил никаких следов слизи. Если повезло, то она являлась единым целым с доктором и прошла через вечное бремя вины и порабощения. В худшем случае, меня ждал притаившийся враг. А ведь из-за вмешательства ледяной глыбы, даже после перерождения, я находился на грани гибели. И на этот раз второго шанса у меня, возможно, не будет. Ведь в запасе оставался всего один лик, которого в этом месте могло не хватить. Тем более, что льдина начала пробуждаться. Изначально глыба поглощала жидкость капля за каплей, но теперь чернильная жижа поднималась к ледяному кристаллу единым потоком. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы иссушить колодец. На долгую секунду зал погрузился в тишину, которую оборвал глухой удар, похожий на стук сердца. Очень большого сердца, в то время как льдина покрылась множеством трещин. Могло показаться, что в мои руки попал результат трудов целого культа фанатиков. Уникальный шанс, возможно, это даже может привести к храмовому городу. Вот только инстинкт кричал об огромной опасности, призывая бежать как можно быстрее и дальше. На этот раз я не собирался испытывать судьбу, тем более, что метаморфозы льдины продолжали нарастать. Глыба, не утолив голод чернильной жижей, принялась за прикованные тела. Трещины, через которые проникала черная жидкость, оказались слишком мелкими, чтобы через них протиснулась даже тощая рука гнома. По крайней мере, в изначальном виде. Силы льдина оказалось достаточно, чтобы корёжить и ломать тела, втягивая их внутрь себя сквозь щели. Разделять судьбу мёртвых коротышек я не собирался. Подхватив отрубленную, частично сожжённую кислотой лапу демона и отправив ту в инвентарь, я подобрал сумрачную и бросился вверх по винтовой лестнице. Каждый шаг отдавался болью в изъеденных кислотой ногах, но приходилось терпеть, наращивая скорость. Успев пробежать около 20 метров, я почувствовал новый толчок, второй удар огромного ледяного сердца. После стены вертикального тоннеля начали трястись и сжиматься. Благо, они не оказались частью ловушки, призванной размазать меня в месиво из плоти и костей. Секунду спустя они пришли в изначальное положение, а после всё повторилось. Пусть происходящее и не несло прямой угрозы, ледяные ступеньки не выдержали и начали рушиться. Учитывая мой вес, те ломались, стоило на них наступить. Так что подъём превратился в прыжки в одно касание. Благо, летящий впереди серокрылый разведал обстановку, и я был уверен, что наверху меня не ждут враги. Одной проблемы меньше. Несколько раз ступеньки рассыпались до того, как я успевал на них запрыгнуть. В такие моменты, чтобы не сорваться, приходилось искать иную точку опоры. Благо, кислота слизи не сумела разъесть кости на ногах, так что я относительно легко удерживался с их помощью даже на голой стене, помогая себе хвостом. В момент, когда я добрался до верхней пещеры, по телу пробежала болезненная дрожь обратной трансформации. Форма зверя исчерпала лимит времени, а вместе с ней и облик скакуна чумы. Метаморфоза искалеченного тела мало чем отличалась от пытки, но я продолжил бежать, ведь по горе прошёлся отзвук третьего удара, и вход уже начал закрываться. И в отличие от стен в тоннеле, он двигался в одну сторону. Сорвавшись с места на спринте, мне удалось вырваться из пещеры. Снаружи тряска ощущалась намного слабее, придавая ощущение безопасности. Так что, прежде чем продолжить бегство, я обернулся. В этот момент вход в пещеру окончательно схлопнулся, а вершина горы сбросила с себя ледяную корку, обнажив огромных размеров череп, возвышавшийся надо мной 40 метров. Под ногами вновь раздался удар сердца, а в пустых глазницах гиганта на миг вспыхнуло пламя жизни. В этот момент я почувствовал, как внутри меня дрогнула искра. Кем бы ни был этот монстр, он жаждал сожрать мою душу, и явно не только мою. Отступив к краю обрыва, я попытался активировать телепортацию, но та не сработала. Астральный шторм к этому моменту ослаб, но не до такой степени, чтобы я сумел так легко убежать. В итоге у меня не оставалось иного выбора, кроме как броситься в пропасть с горы. Подобный шаг мало чем отличался от самоубийства, но даже так лучше погибнуть как можно дальше от этой пробуждающейся твари. Возможно, у подножия мне удастся отделаться потерей одного лика. Кроме того, даже сейчас я не терял надежды выжить. Достаточно использовать туманный вал незадолго до приземления и изменить вектор падения. К сожалению, сумрачный при этом, скорее всего, погибнет. Ведь после потери телесной формы я не смогу удержать девушку в руках. Впрочем, даже этот план был запасным. Мысленно потянувшись к последней песне, я заставил плащ трансформироваться на манер перепончатых крыльев, как у белки-летяги. Подобные костюмы-крылья использовались на Земле для планирования, но даже тогда они работали в паре с парашютами. Поначалу мне удалось лишь замедлить скорость падения, но не более того. Сказывалась моя масса тела, так что я продолжил растягивать последнюю песню. Лишь после того, как плащ увеличился в несколько раз, мне удалось начать планировать, устремившись как можно дальше от разрушающейся горы. Спустя несколько километров планирования, когда до земли оставалось не больше 5 метров, я резко перевернулся, подставляя для удара оскал. Тот сменил форму с покрова на щит за время полёта. Уже падая, заключил сумрачную в объятия. Так у неё будет шанс выжить. Приложило ощутимо, после чего меня протащило не 10 метров и впечатало в сугроб. По итогу у меня осталось не больше 10% ОЗ, но это уже не имело значения. Главное, мне и сумрачной удалось выжить. К счастью, рядом не оказалось ни одной пробудившейся нежити, так что мы находились в относительной безопасности. Поднявшись на ноги, прежде чем осмотреть собственное тело, я обернулся и посмотрел на гору. Буря к этому моменту практически затихла, так что я хорошо видел, как рушится и осыпается её вершина, обнажая тело гиганта. Рост монстра не уступал небоскрёбу и достигал 300-350 метров. Точнее, альт определить не сумел. Попытка использовать прозрение выдала вместо окна с характеристиками лишь символ чёрного черепа. Подобная метка обычно обозначала монстров, столкновение с которыми приведёт лишь к смерти. Абсолютная доминация в силе. Монстр, несмотря на всю свою силу, до сих пор не сумел выбраться из ледяного плена. Впрочем, я не сомневался, что рано или поздно ему это удастся. Главный вопрос, будет ли эта тварь ограничена зоной гор или сможет перемещаться и за её пределами. В противном случае Герут обречён.